Глава 55. Не прошло и несколько дней после этого визита, как мистер Бингли вновь навестил их, и один. Его друг утром уехал в Лондон, но с намерением вернуться через 10 дней. Он просидел у них час и был в прекрасном расположении духа. Миссис Беннет пригласила его пообедать с ними, но, всячески выражая свое огорчение, он признался, что уже приглашен. «Когда вы навестите нас снова, — сказала она, — надеюсь, мы будем более счастливы». Он с большой радостью, когда угодно, и так далее, и так далее, и с ее разрешения не стал бы откладывать свой визит. «Вы не можете приехать завтра?» «Да, да, на завтра он никуда не зван», и ее приглашение принял с поспешностью. Он приехал и настолько рано, что барышни еще не оделись к обеду, как и их маменька. Миссис Беннет вбежала в комнату дочерей в пеньюаре с неприбранными волосами, восклицая: «Душечка, Джейн, поторопись, поспеши вниз. Он приехал, мистер Бингли приехал. Да-да-да, торопись же, торопись. Сара, сейчас же помогите мисс Беннет надеть платье. Прическа мисс Лизи подождет». «Мы спустимся, как только будем готовы», — сказала Джейн. «Но, полагаю, Китти уже оделась. Она ведь поднялась к себе полчаса назад». «Ах, поди ты со своей Китти, при чем тут она? Поспеши же, поспеши, где твой поясок, голубушка?» Однако чуть маменька удалилась, как Джейн отказалась спуститься в гостиную без сестры. Вечером вновь начались старания оставить их наедине. После чая мистер Беннет удалился в библиотеку, как было у него в обычае, а Мэри поднялась наверх, к своему инструменту. Таким образом, две помехи из пяти исчезли, и миссис Беннет довольно долго поглядывала на Элизабет и Кэтрин, подмигивая им, но без всякого толка. Элизабет упрямо не замечала ничего, а Китти, когда наконец заметила, то невинно спросила: «Что такое, маменька? Почему вы мне все время подмигиваете? Что я должна сделать?» «Ничего, дитя мое, ничего. Я вовсе тебе не подмигивала». Затем миссис Беннет чинно просидела 5 минут, но не в силах упустить такой золотой случай. Она внезапно встала и, сказав Китти: «Пойдем, душечка, мне надо с тобой поговорить», увела ее из гостиной. Джейн тотчас посмотрела на Элизабет в смущении от столь бесцеремонного маневра, безмолвно умоляя ее остаться во что бы то ни стало. Через минуту миссис Беннет приоткрыла дверь и позвала: «Лизи, милочка, мне надо с тобой поговорить». Элизабет была вынуждена уйти. «Их надо оставить одних, знаешь ли», — объявила маменька. «Мы с Китти поднимемся ко мне в будуар». Элизабет не стала возражать матери, однако незаметно задержалась в прихожей, пока миссис Беннет с Китти не поднялись по лестнице, а затем вернулась в гостиную. Все планы миссис Беннет на этот день завершились неудачей. Бингли был очарователен во всем, но вот с ее дочерью он не объяснился. Его непринужденная веселость весьма украсила их вечер, а неразумные выходки матери и все ее благоглупости он сносил с терпением и невозмутимостью, за что ее дочь была ему чрезвычайно признательна. Он сразу принял приглашение поужинать у них, и прежде чем он попрощался, было решено главным образом между ним и миссис Беннет, что утром он приедет поохотиться с ее мужем. И Джейн больше не говорила о своем равнодушии. Сестры ни единым словом не упомянули Бингли, однако Элизабет отошла ко сну в счастливой уверенности, что все вскоре решится, если только мистер Дарси не вернется ранее намеченного срока. Впрочем, она почти не сомневалась, что все это происходило с согласия вышеупомянутого джентльмена. Бингли был пунктуален и провел утро с мистером Беннетом, стреляя птиц, как и было уговорено. Последний был много любезнее, чем ожидал его спутник. В Бингли не было ни самомнения, ни глупости, которые могли бы вызвать насмешки мистера Беннета, либо заставить в отвращение замолчать. Вот почему Бингли еще ни разу не видел его таким разговорчивым и совсем не эксцентричным. Разумеется, Бингли отобедал у них после охоты, а вечером миссис Беннет вновь принялась придумывать способы, как увести остальных и оставить их вдвоем с Джейн. Элизабет, которой надо было написать письмо, вскоре после чая уединилась для этой цели в малой столовой. Остальные собирались сесть за карты, и ей не требовалось противодействовать маневрам ее маменьки. Однако, когда Элизабет кончила письмо и вернулась в гостиную, то, к своему удивлению, увидела, что мать превзошла ее хитроумием. Открыв дверь, она узрела, что ее сестра и Бингли стоят у камина, очень серьезно о чем-то разговаривая. А если бы это не вызвало подозрений, так лица обоих, когда они обернулись и отпрянули друг от друга, сказали бы ей все. Их положение было достаточно неловким. Но ее, подумала Элизабет, оказалось куда хуже. Они молчали, и она уже собралась уйти, как тут Бингли, который при ее появлении сел, как и Джейн, внезапно вскочил и, прошептав что-то ее сестре, выбежал из комнаты. Джейн не могла ничего скрыть от Элизабет, особенно когда признание было радостью, и, тотчас обняв ее, с живейшим чувством сказала, что в мире нет никого счастливее нее. «Это слишком», — добавила она, — «слишком. Я не заслужила подобного счастья. Но почему все другие не так счастливы?» Элизабет поздравила ее с искренностью, с жаром, с восторгом, какие нельзя было передать словами. И каждая фраза становилась для Джейн новым источником счастья. Но она не могла позволить себе остаться с сестрой и не сказать хотя бы половину того, что осталось недосказанным. «Я должна сейчас же пойти к маменьке», — воскликнула она. «Я ни за что на свете не хочу показаться неблагодарной за ее нежную заботливость или допустить, чтобы она услышала об этом не от меня. Он ведь пошел к папеньке. Ах, Лиззи, знать, что моя новость доставит радость всей моей любимой семье. Но как перенести столько счастья?» Тут она поспешила к матери, которая нарочно расстроила карточную партию, и удалилась с Китти к себе в будуар. Элизабет, оставшись одна, улыбнулась тому, как быстро и легко завершилось, наконец, то, чему они были обязаны столькими горестными месяцами. «Вот и наступил, — подумала она, — конец всем заботливым мерам предосторожности его друга, всей лжи и уловкам его сестры. Самый счастливый, самый лучший и самый разумный конец». Через несколько минут к ней присоединился Бингли, чей разговор с их отцом был коротким и исчерпывающим. «Где ваша сестра?» — торопливо сказал он, едва открыв дверь. «Наверху у маменьки. Полагаю, она сейчас же вернется». Тогда он затворил дверь и, подойдя к Элизабет, предъявил свои права на пожелание счастья и на дружбу, как его новой сестры. Элизабет от всей души выразила свою радость по поводу их будущего родства. Они обменялись сердечным рукопожатием, и затем, до возвращения Джейн, ей пришлось выслушивать излияние по поводу его собственного счастья и совершенства ее сестры. И хотя это говорил влюбленный, Элизабет искренне верила, что его ожидание супружеского счастья имеет под собой надежную основу, так как опираются на благоразумие и чудесный характер Джейн, а также на общность их чувств и вкусов. Это был очень праздничный вечер для них всех. Свершение мечты мисс Беннет придало ее лицу такое сияние, что она выглядела даже красивее, чем всегда. Китти похихикивала, улыбалась и про себя надеялась, что скоро настанет ее черед. Миссис Беннет не находила слов, чтобы изъявить согласие и одобрение в меру своих чувств, хотя полчаса говорила с Бингли только о них. А когда мистер Беннет присоединился к ним за ужином, его голос и поведение ясно показывали, как он счастлив. Однако он ни словом не упомянул об этом, пока их гость не распрощался с ними до следующего дня. Но когда за Бингли закрылась дверь, он повернулся к старшей дочери и сказал: «Джейн, поздравляю тебя, ты будешь очень счастлива». Джейн тотчас подбежала к нему, поцеловала и поблагодарила за его доброту. «Ты хорошая девочка», — ответил он. «И мне очень приятно думать, что ты выходишь замуж так удачно. Я не сомневаюсь, что вы очень подойдете друг для друга. В ваших характерах есть много сходства. Вы оба так уступчивы, что ничего не сможете решить окончательно, так покладисты, что прислуга будет вас немилосердно обкрадывать, и так щедры, что ни под каким видом не сумеете уложиться в свой доход. Надеюсь, так не будет. Нерасчетливость и небрежность в денежных делах были бы с моей стороны совершенно непростительны». «Не уложиться в свой доход? Дорогой мистер Беннет, о чем вы говорите? Ведь у него годовой доход в 4-5 тысяч, а может и побольше». Тут она обернулась к дочери. «Душенька, душенька Джейн, я так счастлива! Уж, конечно, я всю ночь глаз не сомкну. Я знала, что так и будет. Я всегда говорила, что рано или поздно, а так должно быть. Я же знала, что ты не напрасно такая красавица. Помню, едва я его увидела, когда он только приехал в Хартфордшир в прошлом году, так и подумала, что быть вам вместе. Ах, какого красавца, как он, нигде не найти». Уикхэм и Лидия были мгновенно забыты. Джейн была ее самой-самой любимой дочерью. В эти минуты остальные для нее просто не существовали. Ее младшие сестры вскоре начали намекать ей на то, как она должна осчастливить их в будущем. Мэри попросила, чтобы ей разрешили пользоваться Недерфилдской библиотекой. А Китти начала уговаривать сестру непременно давать в Недерфилде несколько балов каждую зиму. Теперь Бингли, разумеется, каждый день бывал в Лонгборне, часто приезжая еще до завтрака и непременно уезжая только после ужина. Разве что какой-нибудь варвар-сосед, достойный всяческого осуждения, приглашал его к обеду, и он считал, что отказаться было бы неучтиво. Элизабет теперь редко удавалось поговорить с сестрой. Ведь пока Бингли был у них, Джейн никого, кроме него, не замечала. Однако она оказалась весьма полезной им обоим в часы их разлуки, которых не удавалось избежать. В отсутствие Джейн Бингли не отходил от Элизабет, наслаждаясь разговором о ней. А когда Бингли уезжал, Джейн постоянно искала у нее такого же утешения. «Он сделал меня такой счастливой», — сказала она как-то вечером, «когда сказал, что ничего не знал о том, что прошлой весной я была в Лондоне. Я ведь не верила, что это было возможно». «Я так и подозревала», — сказала Элизабет. «Но как он это объяснил?» «Конечно, все подстроили его сестры. Им же бесспорно не нравилось его знакомство со мной, чему я не удивляюсь, ведь он мог рассчитывать на партию куда более блестящую во многих отношениях. Но когда они увидят, как я очень надеюсь, что их брат счастлив со мной, они примирятся с нашим браком, и мы опять будем в добрых отношениях. Хотя, конечно, не в таких, как прежде». «Я еще никогда не слышала от тебя таких непрощающих слов», — сказала Элизабет. «Умница! Мне будет очень досадно увидеть, как тебя вновь обманула притворная дружба мисс Бингли. Поверишь ли, Лизи, когда он уехал в Лондон в прошлом ноябре, он уже любил меня. И вернуться ему помешало только убеждение в моем полном к нему равнодушии. Да, он немножко ошибся, но это делает честь его скромности». Естественно, это подвигло Джейн на панегирик его непритязательности и тому, как мало он сам ценит свои достоинства. Элизабет обрадовалась, что он умолчал о вмешательстве своего друга, ведь хотя сердце Джейн было само великодушие и всепрощение, она знала, что этот поступок неминуемо восстановил бы ее против него. «Ну, конечно же, я самое счастливое существо на свете!» — воскликнула Джейн. «Ах, Элизабет, почему я взыскана превыше всех моих сестер? Если бы я увидела столь же счастливой и тебя, если бы и для тебя был еще один такой человек, если бы ты мне подарила хоть 40 таких, все равно я бы не смогла быть столь же счастливой, как ты. Пока я не получу твоего характера, твоей доброты, я не смогу обрести счастье, подобного твоему. Нет-нет, позволь мне самой о себе позаботиться. И, быть может, если фортуна мне улыбнется, я со временем встречу моего мистера Коллинза». То, что произошло в Лонгборнском доме, не могло долго оставаться в тайне. Миссис Беннет взяла на себя привилегию шепнуть эту новость на ушко миссис Филлипс, а та, даже не спросив разрешения, сообщила ее по секрету всем своим мэритонским соседкам. Вскоре Беннетов объявили самой счастливой семьей на свете, хотя всего лишь несколько недель назад, после известия о бегстве Лидии, они, по общему мнению, были обречены одним несчастьем.